Стоя в темном коридоре между спальным отсеком и рубкой, Туран смотрел в окно. Была ночь. Полная луна висела в чистом небе, далеко позади Крафта ползли танкеры. В свете луны пустыня казалась гладкой, как зеркало. Поблескивал затвердевший ил. Танкеры иногда разъезжались в стороны, огибая возвышенности и впадины, но от катамарана не отставали. Ехали за ним будто на привязи, удерживая постоянную дистанцию. Интересно, могут они достать Крафт из своих пушек? Туран подошел к круглой двери, толкнул ее и шагнул в рубку. Рыжий незнакомец, все еще связанный, сидел на корточках у стены и ухмылялся. «Где тебя носит, парень?» — воскликнул он при виде Турана с таким выражением, будто они старые приятели. «Эти двое красавцев чуть не сцепились, пока ты там ходил. Как катраны какие! Я их еле разнял, точно говорю!» Макс, накрыв ноги плащом ставро, полулежала в кресле. Великан сидел во втором, они недобро глядели друг на друга, а Рыжий вещал, как ни в чем не бывало. «Повезло тебе, паренек! Я ж тогда подумал, щенок какой-то в люк заглядывает. Справлюсь, зараза! А ты крутиться вдруг стал, руками махать!» Он сокрушенно покачал головой. «Сбил старика белоруса с толку рожей своей молодой, обманул! Будет мне урок!» «Заткнись уже! Не будет тебе никакого урока, потому что я тебя сейчас сброшу с Крафта!» Ставридос пнул Рыжего ногой в бок. За что?» — возмутился пленник. «Не надо меня сбрасывать!» «От веса лишнего избавимся, дольше в воздухе продержимся!» Туран удивленно посмотрел на Ставро. Лицо великана было серьезным. Похоже, он не шутил. И впрямь собрался без долгих разговоров сбросить непрошенного гостя на затвердевший ил Донной пустыни. Неужели молот способен на такое? С самого начала он показался Турану грозным скорее с виду, чем в душе. То есть Ставро, конечно же, может вести себя жестко, иначе не прожил бы столько в этом мире, но скинуть связанного человека с борта летящего под облаками термоплана... С другой стороны... Что бы сделал этот Рыжий, если б Турану не удалось вырубить его? Пристрелил бы всех троих, когда Ставридос тащил Макс на Крафт, завладел бы проектором и сбежал? Или нет? Ведь он не убил Турана сразу после того, как тот спрыгнул в рубку. Впрочем, возможно, это лишь потому, что Рыжий хотел узнать у него, где хозяин термоплана. Пленник пошевелил огненными бровями. «Не, ребят!» «Вы меня не сбрасывайте, затопчи меня, кабан! Я вам нужен! Я про танкеры слышал, пока типа в бессознанке валялся! Едут они за вами, так? Замок Омега — это ж серьезное дело! А лучшего истребителя-танкера вам по всей Донной пустыне не найти!» «Врешь!» — бросил Ставридос презрительно. «Почему ты так решил, Борода? Я знаю слабые места, знаю тактику Омеги. Верно, вот барышня только что говорила. Я бы первым делом радио включил, волну их поймал, а ты прохлопал молот, не врубил приемник, так?» Ставро нахмурился, а Макс посмотрела на Рыжего с любопытством. «Ты и вправду зря пропустил мои слова мимо ушей, Ставридос», — сказала она. Подойдя к женщине, Туран протянул ей свитер. «Тебе не по размеру будет». «Спасибо, юноша». «Ничего, заплатится в самый раз сойдет», — хмыкнул Рыжий. Пока женщина надевала свитер, Туран сел на ящик под окном. Значит, если верить незнакомцу, в его отсутствие знаток со Ставро толком ничего не обсудили, а только опять поругались. Он поставил винчестер у стены, ружье положил на колени, провел рукой по железному прикладу, потрогал массивный барабан. Рыжий шумно вздохнул. «Слушай, парень, ты за магазин так не хватайся!» «Там внутри не патроны, а гранаты на самовзводе. Это тебе не ружьишко какое. Это хорек, затопчи тебя, кабан. Что, не слышал о таком? Харьковчане уже с полгода их делают. Гранатометом обозвали. Да ты ж саданул с него по палубе, кажись. Я когда внутри затихарился, так слышал». «Замолкни», — велел Ставридос. Он потянулся к ящику с радиопередатчиком, достал из кармана ключ, отомкнул замок на крышке. кряхтя выбрался из кресла и принялся искать нужную волну. «Запусти проектор», — посоветовала Макс. «Летим наобум. Лучше сразу определиться с направлением. Сам сказал, что топлива мало». «О, точно!» — воскликнул Рыжий. «Борода, и не гляди на меня так!» «Да знаю я про проектор. Я вам на все вопросы ответил. Про эту штуку разные люди наслышаны. Многие ее заполучить хотят. Знатока я отследил с Крыма. Сюда за ней приехал с попутным караваном. Когда понял, кто навстречу с ней в Бакин пришел, побежал к башне, потому что знал. Молот на катамаране серебристом летает и швартует его к фермам. Но не вышло. Хлопец этот трезвый оказался. Ладно, без вопросов. Ваша взяла. Тим Белорус это признает. А теперь вруби, наконец, проектор. Страсть как охота поглядеть. Ну давай!» Он отпрянул в сторону, и брошенный Ставридосом навесной замок, который тот снял с ящика, ударил в стену. «Заткнись!» — сказал хозяин крафта. «Заткнись, иначе полетишь вниз. Я тебе это обещаю. Понял?» «Да понял я, понял. Я ж тебе верю. Ты только включи эту штуку». «Молчи, сказал». «Молчу, молчу». «Тебя Тим Белорус звать?» — спросил Туран. «Необычное имя». Рыжий показал глазами на Ставро, вытянул губы трубочкой, дескать, будет теперь молчать во что бы то ни стало, и подмигнул. Ставро, так и не включив радио, вынул из кармана черный цилиндр, повернул верхнее кольцо и большим пальцем сдвинул крышку. Поставил проектор на пол. Луч белого света ударил в потолок. Ставро повернул нижнее кольцо, и луч стал шире. «Тур, лампочку погаси». «Как?» «А просто выкрути ее». Туран взялся левой рукой за деревянный патрон, поплевав на пальцы правой, схватил лампочку, крутанул. Она погасла. А потом в воздухе посреди рубки возникло нечто. Туран моргнул. Оно напоминало призрака, как их описывала старая Брутта, которая часто виделась что-то этакое. Туманный конус, острым концом направленный вниз. По нему плыли мерцающие пятна, разводы и завитки света. Черный цилиндр еле слышно затрещал, когда присевший Ставро снова сдвинул одно из ребристых колец. Конус развернулся в плоскость. «Карта!» — воскликнул Тим Белорус. «Это же донная пустыня, да, люди?» Ставро не ответил. Они с Макс стояли перед цилиндром, подняв головы. На световой плоскости проступили пятна, извилистые и ломаные линии. Вдруг Туран понял, что карта плывет, то есть узоры из света очень медленно движутся в одну сторону по несуществующему листу, висящему под потолком рубки. Он посмотрел в окно, опять на карту. «Мы здесь». Шагнув вперед, Туран ткнул пальцем, показывая положение термоплана. Ставридос хотел схватить его за руку, но не успел, и кисть прошла сквозь световое полотно. Оно дрогнуло, помутнело. Туран отдернул руку, и рисунок восстановился. Раздалось шарканье. Рыжий ухитрился выпрямиться и прыгал на связанных ногах к проектору. «Смотрите!» — воскликнула Макс. Она, Тим Белорус, Ставро и Туранджай замерли вокруг черного цилиндра. Почти в центре карты мерцал зигзаг. Длинный, жирный, он неприятно напоминал рану. Внутри него ярко горел огонек. «Что это?» — спросил Туран. Ставро гулко прокашлялся, постучал себя кулаком по груди и сказал: «Никто не знает, но, говорят, именно там находится Энергион. Мы летим к нему».